Глава 13. Достав из упаковки последнюю чистящую салфетку, Марсель огорченно вздохнул. Она оказалась абсолютно сухой. А экран его монитора выглядел таким грязным, что работать за ним не было никакой возможности. Вот лейтенант Карчер, тот мог работать, даже развалившись в вонючей луже. Он и брился-то, когда совсем припрет. То есть после окрика капитана Форта. Есть окрик начальника. Карчер идет бриться, потому что второго предупреждения Форт не делал и давал пинка ботинкам 46-го размера. Сам Марсель этого не видел, но ему рассказывали, что в тот раз лейтенант пролетел через весь коридорчик и сломал старую тумбочку из архива. Вспомнив это, Марсель улыбнулся. Лейтенант Карчер ему не нравился, хотя тот же капитан Форт считал лейтенанта полезным субъектом и часто давал ответственные поручения, а Марселя почти не замечал. И это было плохо, ведь приближался срок окончания стажировки, и Форт должен был дать ему какие-то рекомендации. «Марсель, маленький ты говнюк! Чего уставился на эту промокашку? Старик прихватил меня за яйца, и через час я должен принести ему бочонок меда. Где данные по четвертому потоку?» Это был Карчер собственной персоной. Он появился словно из ниоткуда. Оттолкнул Марселя от его монитора и застучал по клавиатуре своими сальными пальцами. «Так-так-так, что ж это за хреновина, практикант? Ты порнушку, что ли, смотришь?» «Это музей Ордуэлла, сэр, классика второго периода. Школа Шпандельфини. Танки, стулья, деньги, бабы. Да ты извращенец, практикант. Порнуха из каменных тел». «Это бронза, сэр». «Бронза?» Карчер посмотрел на Марселя так, будто тот только что сожрал сороконожку. «Парень, да твои дела еще прискорбнее, чем я думал. Бронза, блин». И не ожидая ответа, Карчер принялся разрабатывать свою ветку, хотя у него имелся собственный терминал. Марсель откатился на своем стуле на колесиках и стал набираться решимости, чтобы высказать лейтенанту свои претензии. В конце концов, у него оставалось не так много времени, чтобы привлечь внимание капитана Форта. А если еще этот монстр будет забирать драгоценное время... О каких-либо рекомендациях можно окончательно забыть. «Сэр, а почему бы вам не пойти на свой терминал?» «Чего?» Не прекращая стучать по клавишам, спросил лейтенант. «Это мое рабочее место, сэр. Почему бы вам...» «Эй, практикант, а че ты эту салфетку держишь? Сожрать, что ли, хочешь?» «Я...» Марсель растерялся. Слишком неожиданной была эта атака. «Вообще-то я хотел протереть монитор. Его как будто мухи засидели». «Ну так протирай. В чем проблема-то?» «Салфетка высохла, сэр. Кто-то забыл закрыть упаковку». «Давай сюда». Лейтенант Карчер выхватил у Марселя сухую салфетку и, плюнув на нее, быстро протер монитор. Затем вернул салфетку Марселю и, как ни в чем не бывало, принялся снова колотить по клавишам. «Сэр, ну почему бы вам не вернуться за свой терминал?» В отчаянии воскликнул Марсель, чувствуя, что его начинает подташнивать. «Ты че такой нудный, практикант? У меня клавиатура глючит, а ты один хрен бестолку тут место занимаешь. Бронзу, блин, рассматриваешь». «Но у меня тоже работа, сэр». «Какая у тебя работа?» «Я...» Марсель на мгновение растерялся. У него действительно было мало работы. В основном только проверка запросов. Но они приходили очень редко, так что большую часть времени он бездельничал или кому-то помогал. «Я собираюсь проверить запросы, сэр. А вы можете работать на терминале своего соседа, лейтенанта Блаймена. Все равно его до конца недели не будет». «Но ты и нудный практикант», Покачал головой Карчер и, поднявшись, перебрался за стол Блаймена. «Ну, ты и нудный. Надо сказать капитану, чтоб турнул тебя отсюда». «Ага, так он тебя и послушал», – мысленно не согласился Марсель, однако угроза Карчера больно его уколола. Неожиданно в комнату вошел сам капитан Форд и остановился в проходе между терминалами. Он смотрел куда-то поверх головы Марселя и, как обычно, совершенно его не замечал. Но тут вдруг спросил. «Горнелл, а чем вы все время занимаетесь?» Марсель от неожиданности даже вскочил. «Сидите, Горнелл, сидите. Я лишь спросил, какую работу в отделе вы выполняете?» «Начальник практики майор Плимут дал мне задание сопровождать запросы, сэр, и еще помогать, если возникнет какой-то аврал». «И как часто у нас бывают авралы?» «При мне два раза, сэр. Один раз я помогал лейтенанту Блаймену, а другой раз офицеру из столовой службы». «Да, заметная помощь, ничего не скажешь. А ведь в конце стажировки вы должны получить рекомендации, не так ли?» «Да, сэр, так», – едва слышно пролепетал Марсель, и его голос дрогнул. «Ну, дерзайте», – обронил капитан Форд, и Марсель понял, что ничего хорошего ему ждать не следует. Лейтенант Карчер злорадно ухмыльнулся, а оператор за соседним столом посмотрел на практиканта с жалостью. «Ну и пусть», – с обидой подумал Марсель. «Пусть они злорадствуют, пусть не дают рекомендации. Я вот уйду торговать в булочную, как папенька. Тогда вы поймете, как трудно обходиться без готового помочь практиканта Марселя Горнелла, который, между прочим, даже жалований не получает». Практикант свернул ветку Карчера, открыл свою и сходу распахнул терминал приема, где висели три нераспечатанные депеши с запросами. Открыв первую, Марсель какое-то время тупо таращился на расплывшуюся физиономию, отметив, что этот человек чем-то похож на его соседа, мистера Бруксворда. Бруксворд был профессиональным бездельником, жил на пособие и славился тем, что мог выпить 12 литров пива за четверть часа. Бруксворда звали на все попойки, бесплатно кормили, лишь бы увидеть трюк с 12 литрами пива. И это была его основная трудовая деятельность. «Урод!» – подумал Марсель, вспомнив, как застал мистера Бруксворда, когда тот поливал стену подъезда. Марсель тогда спешил на свидание, и ему было всего 16. Он держал в руках свой первый букет – три чахлые, пропитанные стрептоцидом розы. И ему пришлось стоять на ступенях, ожидая, пока Бруксворд извергнет все свои 12 литров, а потом еще перепрыгивал через зловонную лужу, прикрывая розы рукой. Позже он преподнес их Милане или Уинси, точно уже не помнил. Девушка погрузила в цветы свой носик, и Марсель ожидал бури негодования. Но девушке понравились и цветы, и их запах, и его дурацкая рубашка с отложным воротником. Вот именно за это Марсель себя и ненавидел. За эти отступления в служебное время. Но какие бабы, Марсель? Какая такая юность? Ты практикант или где?